подхожу к ней, я пытаюсь с ней найти контакт, но собаки меня пытаются укусить и наброситься, то есть они защищают ее. Здесь ее мама, она страдает алкоголизмом. Ну, в общем, очень такая бомжеватого типа женщина. А вот видите, посмотрите, она высунут язык, она дышит часто, как собака, собаки часто дышат. Посмотрите, у нее опущены руки. Она очень быстро бегает, хотя нога у нее сломана одна. Видите, как она бежит с опущенными руками? Человек так не бегает, он должен размахивать, а скорость у нее бешеная, до 30 км в час доходит. Она пытается вас укусить все время? Ну, она, знаете, щерится, она оскал у нее не совсем человеческое лицо, когда она в таком состоянии находится. А она пыталась меня ущипнуть именно оскалом. Эта девочка ведет себя так... Кишки.